Маша рассказывала, Сильвестр приплясывал рядом и время от времени вставлял реплики. Реплики были все больше про то, что он хочет есть и пить. Родионов молчал. «Понятно», — произнес он, когда Маша замолчала. «То есть ты целый день живешь активной и насыщенной жизнью? Один я, как дурак, стою в вампирном зале, а рядом со мной, как второй дурак, стоит вестник. Кстати, я так и не понял, зачем он с нами полетел?» Маша кивнула, она тоже не очень поняла. «И еще я не понял, откуда взялся Веселовский. Ты его не приглашала часом?» «Вы что, Дмитрий Андреевич?» «Это который «Звездный путь» ведет, да?» — завопил Сильвестр. «Ух ты! А можно мне на него посмотреть, а?» «А что такое «Звездный путь»?» — не понял Родионов. «Дмитрий Андреевич, это передача такая. Ничего особенного». Сильвестр сделал нетерпеливый жест, затараторил, и все быстро объяснилось. «Это такая передача прикольная», — объяснил Сильвестр Родионову. «Ее все смотрят. Ну, туда берут всяких парней и девиц и учат их петь, танцевать. Все за них голосуют, а за кого не проголосуют, тех отчисляют. А за кого проголосуют, те дальше поют. И еще концерты по пятницам. Их тоже все смотрят. В прошлом году, когда все были на экскурсии на Воробьевых горах, — объяснял Сильвестр, — на лимузине подкатили путейцы. И что там было? Ужас, что было, — сказал Сильвестр. Их чуть не порвали. За автографами давились. С парапета прямо падали. Визжали, свистели, улюлюкали. Он, Сильвестр, подобными глупостями не увлекается. А у них в классе все увлекаются. А один мальчик все выпуски «Звездного пути» на видак записывает и смотрит каждый день. И концерты тоже, особенно концерты. А Гарри Веселовский, это его так в эфире зовут, а на самом деле все знают, что он Игорь. Так вот, он самая большая знаменитость. Еще даже знаменитее, чем путейцы, хоть и не танцует, и не поет. Сильвестр остановился и перевел дух. Мамин шеф смотрел на него с каким-то подозрительным интересом, а мама что-то искала в кармане. Доставала то телефон, то какие-то бумажки ненужные, и потом запихивала их обратно. «Я не понял», — сказал удивившийся Сильвестр. «Что такое-то?» «Ничего», — ответил Родионов, подумав. «Просто я ничего не знал про такую концептуальную передачу». «Про какую?» — не понял Сильвестр. «Мам, ну можно мне в Лавру, а?» «Завтра посмотрим», — сказала Маша. «А сейчас, по-моему, нужно решить, где ты будешь ужинать». «Что значит «где»?» — не понял Родионов. «Разве он не будет ужинать с нами?» Маше не хотелось объясняться, не любила она объяснений. «Думаю, что это не очень удобно». «Да ладно!» — вдруг громко сказал Родионов. «Кому неудобно, тот пусть не ужинает, а нам удобно». «А Миха где будет ужинать?» «Вот именно», — поддержал его Дмитрий Андреевич. «Где будет ужинать Миха, Марья Петровна?» «Я не знаю», — рассердилась Маша. «Но я не могу оказаться в дурацком положении и поставить в такое положение ребенка». «Мам, я не ребенок». «Он не ребенок, слышите?» Маша решительно не могла понять, в чем причина веселья ее шефа. «Значит так», — подвел итог Родионов. «Если мы приехали с ребенком, значит, ребенок будет с нами ужинать. С нами завтракать и, быть может, обедать тоже». «Я не ребенок», — вступил Сильвестр. «И суп я не буду». «Дмитрий Андреевич, я не знаю, как к этому отнесутся хозяева». «А наплевать», — громко сказал Родионов. «Какая разница?» «Ну, плохо отнесутся. Ну, мы уедем». «Куда?» — не поняла Маша. «В Киев», — объяснил Родионов. «В гостиницу «Премьер Палас» на бульвар Шевченко. Мы там проживаем. Ты забыла?» Маша смотрела на него и молчала. «Мы уедем? Мы уедем в Киев? Мы уедем в гостиницу «Премьер Палас»?» «Так не бывает. Так просто не может быть. Мы — это когда работа, издательство, Марков, Вестник, рекламные проекты и пиар-программы. Мы — это когда телевидение, пресса, командировки, журналисты. Мы — это когда рукопись, компьютер и «свари мне кофе». Вне этого нет никаких нас. Есть он, знаменитый писатель. Есть она, его секретарша. У него есть звонки в трубке, меняющийся голос и фраза «Я сам тебе позвоню». У нее есть Сильвестр с Леркой, мама-оптимистка, куча неглаженного белья и страх, что прошлое может вернуться. Да, и еще она в него влюблена. Только и всего. Родионов, кажется, наконец понял, что она на него смотрит, пожал плечами и неловко улыбнулся. «Есть хочу», — буркнул он. «Будут здесь кормить или не будут?» Ужин начался ровно в 7. И странно было, что к ужину не звонили в колокол и не стреляли из пушки. Вполне могли бы. Началось все с некоторой заминки. Пробежала Мирослава, подхватив двумя пальцами подол платья. Официанты стояли с каменными лицами. Лида Поклонная неторопливо отправилась следом за Мирославой и некоторое время не возвращалась. Мирославин чоловік все опрокидывал в себя стаканчики, только теперь жидкость была прозрачной. Как пить дать, перешел на горилку. Маша думала про Лиду с Мирославой. Неужели они подруги? «Нас решили не кормить», — тихо сказал рядом Родионов. Вестник негромко захохотал, а Веселовский покивал согласно. «Как?» — перепугался Сильвестр. «Есть ему хотелось все сильнее. А если не дадут еды, он вообще в обморок упадет. Интересно, у них тут есть Макдональдсы или нету?» В зале присутствовали все, за исключением Тимофея Ильича Кольцова и Бориса Дмитриевича Головко. Миша Кольцов издалека строил Сильвестру рожи, но тот подачу не принимал, потому что перспектива остаться без ужина была ужасна. И еще потому, что он так и не понял, отпустят его в Лавру или нет. И немного сердился на мать, а в Родионове почему-то чувствовал поддержку. Девушка Олеся стояла возле Стаса, и по лицу ее было невозможно догадаться, что она полчаса назад так рыдала и бежала, и вырывалась, и говорила, что немедленно уедет. Матвей Рессель, прицепивший к петлице бутоньерку, стал еще более джентльменистым, но, несмотря на это, вид у него был иронический. Андрей Поклонный скучал и пытался кому-то позвонить, но, видимо, безуспешно, потому что он то и дело совал телефон в карман и через некоторое время выхватывал его снова. Надежда Головко, жена будущего президента, пила шампанское подле Катерины Кольцовой, ибо только они были здесь первыми леди, и им сам Бог велел держаться вместе». По крайней мере, Маша Вепринцева, не будучи первой леди, именно так поняла диспозицию. Нестор в черном костюме мыкался за шеренгой официантов, явно не зная, чем себя занять. Катерина Кольцова рассматривала стены, словно видела их в первый раз, и в лице у нее был сдержанный смех. Миша Кольцов корчил рожи Сильвестру Иевлеву. Сильвестр страдал из-за ужина. Вернулась Лида, скользнула к Матвею, что-то прошептала и щепотью оттянула на груди блузку, будто охлаждая грудь. «Что-то происходит», — сказал вестник. «Что-то они мечутся». Он ничего не знал про нож, про странные разговоры в кустах, про скандалы и кошмар на улице Вязов. «Интересно», — продолжал вестник, показав глазами на Матвея с Лидой, — «у них роман?» «Не похоже», — подал голос Веселовский. «Он просто большой человек в кинобизнесе. Он Поклонному работу дает». «А у Поклонного нет работы?» Андрей Поклонный был знаменит еще даже немножко больше, чем участники проекта «Звездный путь», которых чуть не порвали на Воробьевых горах, одноклассники Сильвестра Иевлева и прочие праздно шатающиеся. Он был талантлив и прекрасен, как бог Аполлон. Тот самый, что на Большом театре и в Лавровом венце. Нет-нет, он был талантлив и прекрасен, как Леонардо Ди Каприо в кинофильме «Титаник», то есть значительно больше, чем бог Аполлон. Несмотря на зрелые лета, он казался очень молодым и даже каким-то розоватым от молодости. Как и этот самый Ди Каприо, Поклонный все играл таких романтических героев, что романтичней уж некуда, а метил почему-то в демоны. Хотелось ему быть похожим на Олега Меньшикова, он и одевался так же, и пиджак за плечо забрасывал шикарно. А все не выходило из него звезды мирового масштаба, а продолжался один только русский звездный путь. Поклонницы визжат, автографы рвут из рук, на улице оборачиваются, в ресторан чуть не на руках вносят. И повторяют, повторяют, как он прекрасен, как гениален, как велик. И телефон разрывается от звона, все предлагают и предлагают роли. А он в интервью уже пару раз обмолвился, что хотел бы сыграть... Нет, не Гамлета, это как-то старо. А вот князя Мышкина или отца Сергия хорошо бы. Маша Вепринцева актера Поклонного не очень любила. Был он, безусловно, мил, нежен, умел изобразить вальяжность, грусть, слезы страдания и страсти тоже ему удавались. Но почему-то везде он был до странности одинаков, настолько, что трудно было отличить одну роль от другой. Только по костюмам и удавалось. Если Андрей в шлафроке и панталонах, значит, историческое кино. А если в джинсах и футболке, значит, из современной жизни. Но красив, красив, конечно. Тут уж ничего не попишешь. В зале произошло какое-то движение, и Мирослава пригласила всех ужинать. Пригласила крайне неуверенно, как будто сомневалась, стоит ли их всех кормить. «Позвольте, а где же первые лица?» — под нос себе вопросил вестник. Какого рожна мы тут толкались полдня, если нас с ними даже не познакомят? «Сдались они тебе», — пробормотал Веселовский. «От знакомств такого уровня никакого толка не будет. Это все равно, что с президентом знакомиться». «А мне нравится», — сказал вестник и захохотал. «С президентом я бы не прочь познакомиться». «Вот если бы ты с ним в одном полку служил, или по даче соседствовал, тогда да, а так...» «Тише!» – прошипел Родионов, которого раздражал телевизионный ведущий. «Хозяйка речь будет говорить».